Культурная среда. Добрый вечер, наши замечательные слушатели радио ВК, передача «Культурная среда». Сегодня Ольга Левская будет беседовать с Иваном Клиновым. Иван Клиновой – это поэт, который родился в Красноярске, пишет свою поэзию в Красноярске, время от времени покидает Красноярск ради других городов, но сюда возвращается. Иван, поздоровайтесь с нашим. Добрый вечер. Каким образом я познакомилась с Иваном? Сразу расскажу предысторию. Несколько лет назад, когда к нам ехали группы «Новосибирские поэты» для того, чтобы принять участие в мероприятии, которое мы почему-то назвали общесибирским или главным сибирским слэмом, я уже не помню, да? Слэм – это поэтическое соревнование. У нас было мероприятие просто поэтическое, но для того, чтобы оно прошло весело, мы решили представить, что мы соревнуемся. У нас были выборы, президент поэта и премьер поэта. И мне сказали, что из Красноярской, когда мы собирали красноярскую команду, что нужно обязательно пригласить Ивана Клинового. Я на тот момент не знала, кто такой Иван Клиновой. Бросилась искать об Иване информацию, пригласила. Иван нас порадовал тем, что согласился принять участие. И Екатерина Климакова и Иван Клиновой были двумя самыми яркими персонажами. Там были другие яркие персонажи, конечно, да, но, скажем так, симпатии зрителей и жюри разделились между этими двумя персонажами. И когда я слушала стихи Ивана, я поняла, за что и почему мне его рекомендовали. Вот, Иван, это я так сразу рассказала все. Все карты раскрыли, Ольга, все карты. Иван, сегодня я вас буду расспрашивать, буду задавать вам вопросы. Ну, собственно, ради этого я и здесь. Да, но есть еще одна тема, которую вот мы с вами обязательно затронем. Мы ведь будем сегодня читать стихи? Сколько угодно. Замечательно. Значит, мы будем читать много стихов вечером, в среду, стихи. А поскольку у нас здесь не телевизионная программа, я сразу скажу, что у нас тут на столе лежит поэтический сборник, который я была бы рада показать, но так я про него сейчас расскажу. Вот, расспрошу. Иван, вот я знаю, что эта книга, она у вас вышла сейчас вот недавно, да? Почему она так называется? Книга называется «35» по очень простой причине. Это такое маленькое избранное из 35 стихотворений, изданное в год, когда мне исполнилось 35 лет. То есть там 3, по 10 стишков из 3 предыдущих книжек, плюс 5 стишков из уже нового, скажем так. Ну, относительно нового. То есть написано после выхода последней книжки на данный момент. В прошлом году выходила «Латарт», то есть последняя на данный момент книжка. Ну, то есть отдельный сборник, да, книга именно стихов. А это именно такой избранный, маленький такой избранный, вот промежуточный такой вариант. Небольшое такое изящное издание, 35, я впервые слышу, что поэт, вот у меня знакомые поэты есть, да, вот не то чтобы впервые, наверное, так обратил внимание, да, вот стишков такое, да, не мое творчество, не стихи, не стихов, а стишков. Ну, это такое, скажем так, магическое заклинание. В каком-то смысле, в кавычках, конечно. Говорить стихотворения, это длинно, пафосно, высокопарно. А я, наоборот, себя немножко опускаю всегда, говорю, стишки. Угу. И чтобы было понятно, что я не какой-нибудь там горний обитатель, не ввысях там. То есть звание летаю, поэта, чтобы... К земле, пониже, чтобы к земле пониже, попроще, чтобы все было вот так. А звание поэта, оно вообще как, тяготит? Когда как, но в основном нет. В основном нет. А как часто вас расспрашивают о том, чем вы занимаетесь? Да постоянно. И вот какие вопросы задают? Ну, а чем вы помимо стишков занимаетесь? Да ничем, стишками я занимаюсь, и все. и как люди воспринимают то, что Иван Глиновой занимается просто стишками. Ну надо же, как так можно? А вот так вот, легко. Вот хочу и занимаюсь. Ну как, ну не то чтобы легко на самом-то деле, да? Ну будем говорить легко, будем позитивны. Ага. А получается, что когда человек занимается поэзией и занимается только поэзией, то у окружающих, вне зависимости от его результата, все равно возникает вопрос, как это? Неужели такое бывает в наше время, что поэзия до сих пор актуальна? Ну да, вот именно так, в большинстве случаев именно такой, именно такая реакция и возникает. То есть я сейчас дала типовую реакцию на вот да, это, да? Да? Неужели можно заниматься поэзией, неужели поэзия у нас сейчас пользуется спросом? Да, конечно, пользуется. Ну, во всяком случае, она пользуется спросом не больше и не меньше, чем, скажем, ну, примерно, на поэзию сейчас примерно такой же спрос, как, скажем, в том же Серебряном веке, да? Но тут сейчас, наверное, все наши слушатели впали в шок, потому что есть такое представление о Серебряном веке, что идешь по улице, например, города, и на углу, вот на одном углу стоит поэт, стихи читает, на другом два поэта друг другу тоже стихи читают. Да, это подобные представления могут иметь под собой реальную подоплеку только для Москвы и для Питера. Ну, в общем, да, на тот момент именно на тот момент, да, на тот момент вот Москва, Питер – это вот две культурные столицы, в которых и сконцентрировалась вся вот поэзия, основная, скажем так, поэзия, литература. В остальных городах там что-то было, но так по мелочи. А как у нас нынче дела обстоят с поэзией? А сейчас все гораздо шире, скажем так, расползлось. Сейчас поэзия цветет и пахнет везде, в любом уголке земного шара, скажем так. А как у нас дела обстоят с поэзией в Сибири в целом и в Красноярске в частности? Да хорошо обстоят. В общем, ничего плохого нельзя сказать. И... То есть поэтические вечера проходят, книжки выпускаются, все замечательно. То есть я не разделяю мысль о том, что вот поэзия умирает, та-та-та. Да нет, конечно, ничего не умирает. Все нормально, все живет, цветет и так далее. А есть какая-то разница между поэзией, когда мы говорим, вот сейчас не любят, например, разделять на географическое, да, но есть ли какие-то различия между тем, как выглядит поэзия красноярская, поэзия, я знаю, что в этом году, Иван, у вас было много поездок, я правильно понимаю, да? А что это были, кстати, за поездки? Несколько раз я ездил в Москву, ездил в Вологду, в Екатеринбург, Питер, Новосибирск. А что это были? Ну, это были различные поездки на различные фестивали в основном. Различные фестивали, какие-то мероприятия, выступления. То есть так буднично получается, такое количество поездок, это практически так, раз в месяц, в два обязательно куда-то приходится ехать, да? Ну, да. Только не приходится, а ну, скажем так, приходится, это такой принудительный, некое принуждение звучит в этом. А я еду с удовольствием, всегда еду с удовольствием, когда приглашают. Раз в месяц радостно приходится ехать. Да, с удовольствием. Да, без слова «приходится» я все-таки не обошлась. Но и когда мы говорим про поэзию вот в этих других местах, там есть поэты, которые... туда приезжают те поэты, которые, с которыми там встречаешься. Вот есть ли какая-то разница между поэзией красноярской и поэзией в других местах? Есть ли какие-то черты географические? Ну, конечно, конечно, есть, потому что, ну, собственно, сам локус, он разный, да, то есть сами места, они, естественно, все разные, и в том или ином месте какие-то те или иные темы и мотивы в поэзии присутствуют, представлены больше, а какие-то меньше. Ну, это говорить об этом сложно, скажем так. То есть очевидно, система не просвещена. Это долго, и говорить об этом долго, и нужно так сухо, как-то академически, если начать об этом говорить. Это брать текст и анализировать. Да. А этим заниматься, по крайней мере, сейчас, вот прямо в данный момент, мне не хочется. Ну, и я-то спросила о тематике и об особенностях красноярской поэзии, как раз потому, что мне со стороны новосибирские поэты сказали, что в Красноярске очень эмоциональная поэзия, затрагивающая такие темы, которые в новосибирской поэзии редко встречаются. В основном они имели в виду тему взаимоотношений мужчины и женщины, долю эротики в поэзии. Меня это удивило, но когда я потом просмотрела тексты, действительно, и мы слушали, скажем так, поэзия новосибирска более социальна. А вот если говорить про тексты Ивана, я совершенно точно знаю, что любовная поэзия, эротическая поэзия там занимает определенное место. Я правильно понимаю? Ну, да, я бы сказал, эротическая тема мне близка и интересна, скажем так. Хотя это, ну, по отношению к этой теме, эти слова «близка» и «интересна» немножко неподходящие, но пусть будет так. Да, просто, ну, есть, это такая своего рода идея фикс у меня, что вот есть, в русской поэзии есть две таких крайности. Либо, ну, в описании каких-то вот плотских вещей есть такие две крайности. Либо это какая-нибудь барковщина, да? Когда все вещи называются своими именами, когда это купируется, чтение для 21+. Да. Либо, наоборот, это нечто такое вот облако в штанахное. То есть что-то такое вот облако в штанах, там, там что-то вот так, совершенно неопределённое. Так что, не дай бог, никто не заподозрил. Да. А я пытаюсь найти некую золотую середину между всем этим, когда, чтобы это было и красиво написано, и, то есть, без пошлости, но в то же время и достаточно объемно, плотски, осязаемо, чтобы вот найти... То есть, чтобы присутствовала откровенность, и при этом присутствовала та самая доля отделяющего искусства от фактических изложений. Ну, не знаю, ну вот, не знаю, вот есть такой жанр, скажем, фотографии. Ну, допустим, фотографии ню, да? То есть изображение обнаженного женского тела там, да? Ну, и не обязательно женского. В картинах, естественно, часто этот мотив встречается там, да? Всевозможные там натурщицы обнаженные, да? В скульптуре тоже это встречается. А вот поэзии почему-то считается, что вот... А вот тутки нету. То есть, как я уже говорил, либо вот одна крайность, либо другая. А я пытаюсь вот найти вот что-то вот... Что-то вот сродни вот этому вот ню, но в стихах. А можно попросить как раз... Дело в том, что я сама, с одной стороны, читала, да, и помню свои впечатления, но мне бы хотелось для слушателей тоже вот представить примеры поиска таких вот состыковок? Можно, конечно, попробовать. Я разорюсь на каждый позвонок. Лучистые запястья и ключицы колками станут, чтобы даже взмок, чтобы твоих раскрытых жаждой ног немножко умереть и возродиться. Возьму тебя на кончик языка, вживлю во все свои вокабуляры, чтоб жаром от вспотевшего пупка ты раздавалась к пяткам и вискам, как по степи горячие джунгары. Готовые к финальному броску, расступятся минуты и мгновенья, впуская нас в бессмертие и тоску, и прядь волос сползет со лба к виску от легкого, как сердце, дуновенья. Спасибо, здорово. Я буду сегодня просить читать еще. И когда слушаешь такую поэзию, понимаешь, что это совершенно точно у таких стихов не может не быть адресата. Вот вопрос музы в жизни поэта. он насколько, скажем так, пересекается с реальностью. Вот этот адресат, он это всегда какой-то конкретный человек или это героини, которые возникают как, скажем так, снимки на фотографии? Это бывает по-разному. Когда-то реальный человек, когда-то нереальный, скажем так. Когда-то просто некая лирическая героиня или там лирический герой. По-разному. Насколько далек лирический герой автор от Ивана Клинового, поэта? В стихах, насколько вот это вот две гуляющие величины между собой расходятся и сходятся опять? Опять же, нельзя сказать однозначно, опять же, по-разному, от текста к тексту, где-то больше Клинового, где-то больше лирического героя, но есть нельзя делать одну ошибку, нельзя однозначно однозначно сопоставлять лирического героя и автора вообще никогда. Если только автор прямо об этом не говорит, что да, это вот... Это ну, было скажем, написано в таком-то году по таким, при таких-то обстоятельствах. Да, ну или скажем там, если этот автор прямо говорит, что это да, вот автобиографическое нечто, вот на основе реальных событий написано, вот, произошедших со мной, тогда-то, тогда-то, да, тогда да, это вот понятно, что больше, что тут автора больше, и домысла тут невозможен. Но чаще всего все-таки больше лирического героя, чем автор. Да, лирический герой может нести в себе какие-то черты автора, может нести в себе черты какого-то другого человека там, и так далее, но все-таки это лирический герой, это все-таки не автор. Культурная среда. Здравствуйте еще раз, если кто-то сейчас к нам присоединился. Культурная среда, Ольга Левская разговаривает с поэтом Иваном Клиновым. Мы читаем стихи, слушаем стихи и разговариваем сразу о многих вопросах. Вот сейчас мы затронули вопрос лирического героя и несовпадения автора, реального персонажа, и получается, что, скажем так, стихи — это не дневниковые записи, мы ни в коем случае их таким образом не рассматриваем. Мы рассматриваем стихи совершенно отдельно от того, что происходит в жизни. Или все-таки у нас есть какие-то пересечения? Нет, пересечения есть, пересечения обязательно есть. Но они ни в коем случае не прямые, вот не там точка-точка. Не прямые совпадения. А обязательно, если, ну, скажем, грубо говоря, если я увидел бабочку, то в стихах она может появиться в качестве там Боинга, да? Ну, так. Ну, грубо говоря. И наоборот, и всячески. То есть совершенно непрямые такие вот переходы. Параллели, да, переходы. Вопрос. При этом, скажем, есть ли внутреннее какое-то... Вот у нас книга называется, да, «35 стихотворений», то есть 35. Есть ли внутреннее какое-то такое отмечание периодов времени, происходящим в поэзии твоей, то есть вот в твоих произведениях? Когда, например, собирается сборник, да, это является какой-то временной вехой, отметкой? Помнишь ли ты даты выходов сборников? Нет, даты выхода сборников я, конечно, помню, поскольку их не так уж и много. Но какой-то, какими-то рубежами они для меня не являются. Это всего лишь фиксация того, что было написано за какой-то определенный срок без вот каких-то рубежей, скажем так. То есть, например, без каких-то, скажем, тематических рубежей, да, потому что темы могут перетекать из одного сборника в другой, там, и так далее. То есть, сборник я собираю, вот, когда, скажем, накапливается какой-то материал, я думаю, что, ну, вот, пора бы уже чего-то сделать. Сажусь и вот из того материала, который есть, складываю книжку, так или иначе. Предыдущая книга, она была сложена из тех стихов, которые имели общую тематику, или это была временная какая-то веха, вот латте-арт? Она была, да, в большей степени это было именно вот временные рамки, вот там, сколько она, 2009-2013, по-моему, года, по-моему, стихи там, по-моему, 2009-2013 годов, если не ошибаюсь. И, но, две трети этой книги написаны в моей любимой кофейне «Travelers Coffee», и так сложилось, что там есть некая, то есть я ее сложил в некую, некая тематика кофейная, она сквозь всю книгу проходит и так далее. Ну, вот как-то так. А кофе помогает писать стихи? Да, в кофе и сигареты, как у Джармуша. А вот вопрос, который я проанонсировала к этой передаче, каким образом запрет на курение в общественных местах сказался на поэзии Ивана Кленового? Теперь для того, чтобы покурить, приходится выходить, да, на воздух, и это немножко мешает. Потому что ты сидишь, если мысль какая-то в голове крутится, а вдруг захотелось покурить, приходится чуть-чуть отрываться от этой мысли, все-таки вставать и идти куда-то на улицу, особенно сейчас вот в холод, блин, мерзнуть, курить, бегом возвращаться назад. И к строчкам. Это, да, к строчкам, и все это время держать в голове эту мысль, чтобы она никуда не убежала. А можно стихотворение про кофе? Раз уж мы заговорили так вкусно об этой теме. Я буду работать в качестве попугайчика, вытаскивающего темы. Вот, хорошо, хорошо. Позволит. Ну вот, тогда вот такой. Покуда кофе есть и сигареты, покуда в сердце скрипка и дабстеп, пока меня не требуют в поэты, я жив, но старомоден и нелеп. А вечер за окошком непрозрачен, из кружки рыбка пялится молчком, и девушка, с которой незнаком, уткнула в телефон красивый пальчик. А у меня сомнения и ломка, и мысли лезут в мозг со всех сторон, и в плеере свои тентакли громко читает без конца Оксимирон. Спасибо. Когда слушала, сразу возник такой вопрос. Кто такой Оксимирон? А, это тоже, да. Кто это? Оксимирон — это русский рэпер. А «Тентакли» — это его композиция, песенка. Такая. Здорово. Я периодически испытываю желание залезть в Google, когда читаю стихи Ивана. А вопрос у меня возник такой. Дело в том, что значительная часть представления поэзии, помимо текста печатного, это текст читаемый. Насколько для поэта важно читать свои стихи, уметь читать свои стихи так, чтобы они воспринимались? То есть то, что, Иван, вы умеете читать ваши тексты, у меня сомнений не возникает. Я видела, я была на вечерах, я знаю реакцию слушателей. Вот, вот у меня вопрос, а изнутри вот это вот как? Это специальная отработка, это оценка, что это как-то произойдет? Как? Ну, в моем случае, да, это специальная отработка, то есть, ну, в том смысле, специальная работа над тем или иным стихотворением, как оно должно звучать, естественно. У разных людей может быть разное мнение на этот счет. Я могу говорить только за себя. Мне кажется, что поэзия помимо текста должна еще и звучать. И звучание поэзии для меня, то есть звучащая поэзия для меня это не менее важная вещь, чем поэзия с листа. То есть в каком-то смысле я для себя определил такую, ну, скажем так, такое направление, дорожку, тропинку. Я в каком-то смысле продолжаю традицию эстрадной поэзии, как вот поэты-шестидесятники, да, вот Евтушенко, Вознесенский и так далее. Сейчас вот Вера Полоскова, да, вот что-то вот такое, вот примерно где-то вот в этом поле, в этом контексте я работаю. не контексте поля, ну, неважно. Ну, где-то вот в этом направлении я работаю, скажем так. Мне нравится, чтобы поэзия не просто была с листа, но еще и звучала. А есть аудиодиск или аудиозаписи стихов? Записи есть, но это скорее, ну, но это скорее не что-то систематическое, то есть нет каких-то действительно аудиокниг, скажем так, да, стихотворных. Хотя мысли такие есть, то есть надо как-нибудь собраться и что-то сделать и записать, но это ж надо собраться, я ж лентяй. Ну, в моем представлении, человек, который выпускает периодически книги, не может говорить, что он лентяй, потому что выпуск книги требует намного большего количества энергии, подготовки и так далее, чем составление сборника аудиозаписи. Так это ж надо же записывать, это надо студию найти, сидеть, записывать, потом еще надо найти композитора, который напишет музычку в качестве подложки, да, там... Потом, чтобы найти звукорежиссера, который все это сведет там, и так далее. Я поняла, мы не очень скоро получим первый аудиодиск поэта Ивана Клинового. Ну, тогда я попрошу сейчас еще прочитать, раз уж у нас диск в отдалении. Так, тему? Тема. Ну, про любовь, конечно. Вечером, про в среду, любовь? Про любовь. Так у меня нет про любовь, у меня только про секс. Вот, замечательно, значит, тогда так. Поскольку мир уже скользит во мреть, шурша фольгой, ни розы не наруша, лишь отвернувшись, можно разглядеть все родинки на вышедшей из душа. От пятки до виска скользит рука, и саксофоном выгнут позвоночник. Переводить с такого языка не требуется мне сурдоподстрочник. Покуда губы тянутся к соскам, сквозь лунный свет, расплесканный по телу, ты до самозабвения близка к невыдохнутому еще пределу, и мир скользит, как медиатор, вдоль, и мы с тобою думаем о разном. Тут нежность, что вцелована в ладонь, там лепестки, рассыпанные пазлом. Здорово. Я поаплодирую, да, я думаю, что тоже поаплодируют. Буду сегодня просить еще читать. А вот формат аудиозаписи, который требует дополнительной подготовки, мне кажется, все-таки нужно как-то, может быть, рассмотреть как проект. Нет, я говорю, я с удовольствием бы занялся таким проектом, но, я говорю, мне нужны люди, которые... сведущий в этой области, скажем так, поскольку у меня нет никакого опыта вот в записи. То есть это такое адресованное записи, в космос, да, такое? Ну, да, да. Вот, замечательно. Значит, получается, у нас есть еще какие-то перспективы. Сейчас мы продолжим наш разговор, а сейчас прослушаем рекламу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. We'll be right back. Культурная среда. Добрый вечер. Мы с вами сейчас слушаем вечером в среду Ивана Клинового, его поэзию, Ольга Левская, студия радио ВК «Культурная среда». И мы с Иваном разговариваем про поэзию, про тех, кто слушает поэзию, про тех, кто пишет поэзию, а вот слушают поэзию. Целевая аудитория – такое слово, я его периодически применяю, и вот я просто вижу, что у людей сразу такое, а это же что-то такое коммерческое и так далее, да, целевая аудитория. А какая целевая аудитория у поэзии? Она же все равно есть. Ну, у разной поэзии разная ли целевая аудитория? Вот, и какая целевая аудитория у поэзии Ивана Клинового? Молодежь. А молодежь, вот... Ну, это расплывчатое понятие, конечно. Да. Ну, скажем, от школьников, там, не иду лет до, там, ну, до 40, скажем, примерно, ну, так. Нет, на самом деле, читать Моисеи могут люди совершенно любые, то есть какие угодно. Просто большая вероятность, что... Да, что большая вероятность, что это будет, что мои стишки будут интересны именно вот людям вот примерно в таком возрасте. И когда происходят встречи с этими людьми, есть какой-то предварительный отбор с ориентацией на аудиторию, вот если поэт встречается с слушателем? Нет, я всегда прихожу ну, на какое-то мероприятие, какой-нибудь творческий вечер, да, или там какое-нибудь выступление, приходишь, смотришь на аудиторию и уже в процессе подбираешь, что нужно читать. То есть я обычно не выстраиваю какой-то заранее какой-то вот точной программы, да, точного там плейлиста я не делаю, а плейлист собирается вот по ходу пьесы, скажем так. А это должно быть потом что-то цельное? То есть стихи подбираются так, чтобы получилась какая-то композиция? Нет. Ну, скажем так, если это зависит от типа встречи. Если это какая-то заранее проработанное сольное выступление, да, тогда да. Какой-то прорабатывается предварительный вот сюжет, скажем так, ну, в кавычках сюжет выступления. А если это, ну, такое выступление более-менее спонтанное, то есть выездное какое-то, например, да, а тогда все идет именно что спонтанно, без какого-то специального подбора. Я знаю, что у тебя проходит разного формата встречи. Есть встречи, когда ты, скажем так, которые организованы, когда ты вместе с другими поэтами работаешь, у вас какой-то совместный творческий проект, и когда ты выступаешь один, да? Вот для тебя принципиальная разница между этими двумя типами есть, когда ты один на один с аудиторией, и когда ты знаешь, что есть еще другие участники? Да нет никакой особой принципиальной разницы, по-моему. То есть нет такого заранее планирования, когда вы стратегически раскладываете, да, например, вечер на троих, три поэта, каким-то нет, образом, ну, какие-то, перепасовки? Нет, понятно, что какие-то ходы заранее проговариваются перед собственной встречей, но только в черне, скажем так, очень-очень в черне так, чуть-чуть лишь намечаются, и все. А все остальное уже в процессе идет. А есть какие-то, скажем так, любимые компаньоны по поэтическим вечерам, с которыми тебе наиболее комфортно? Или, в принципе, ты всегда вот открыт, как получилось, это нет одинаковых каких-то статичных связок, ты готов к тому, что у тебя будут... ну вот, получилось так, да, в этот раз вот с этим почитали человеком, в этот раз с этим человеком? Ну... Вообще обычно по-разному получится, да, вот второй вариант, когда в этот вечер вы с этим, в этот вечер с другим, но есть люди, с которыми я достаточно часто выступаю совместно и с которыми мне удобно выступать, скажем так. Например, с Михаилом Михайловичем Стрельцовым удобно выступать. Мы с ним довольно часто выступали на пару, и там с ним очень удобно выступать как-то так вот, У нас даже такие свои роли сложились внутренние там. И... Очень интересно. Можно подробнее про роли? Не-не-не-не-не. Это внутренняя кухня. Ага, понятно. То есть это предоставляется потом уже готовый результат? Да, а как это да, готовится? Да, да. А если говорить про собратьев и сестер поэтов, вот их круг, есть ли различия между поэзией, женской поэзией, мужской, стихами, которые пишут, вот слышала я такое? Я думаю, что да, есть такое мнение, что вот существует женская поэзия, существует мужская поэзия. Существует? По-моему, нет. По-моему, это все ерунда. И женщина может писать по-мужски, и мужчина может писать по-женски, и как угодно. Ну, то есть, есть, конечно... То есть, это не связано с, собственно, полом автора, скажем так. То есть, вот это... Мне кажется, что вот это понятие «женская поэзия», скажем, да, вот то, что часто выделяют, это не связано с полом автора. То есть, женскую поэзию может писать и женщина, и мужчина. А зачем тогда это делают, а зачем выделяют вот, и ставят на этом акцент? Ну, кому-то хочется выделять, вот и выделяют. Не знаю, зачем. Ну, я-то стою на другой точке зрения, поэтому я не знаю, зачем они выделяют вот так. Ну, может быть, тематически, потому что вот, например... Может быть, тематически, да, там про всякие там «Кровь-любовь», «Розы, слезы, морозы», там «Ах-ох». Ты меня любила, я тебя любил, ты меня забыла, я тебя забыл. Да? Бывает и такого. То есть вот когда пишут на таком, ну, как-то, да, сразу хочется сказать, ах, вот, да, вот это вот женская поэзия. Но на самом деле как это все... Как припечатали. Да, ну, я стараюсь не припечатывать таким образом, не развешивать такие вот ярлыки. Вторая тема, на которой часто, скажем так, спотыкаются, вот одна тема – это мужская-женская поэзия, а вторая тема – это поэзия в рифму, поэзия не в рифму. Вот твое отношение как человека, который работает со словом, и именно работает, и это очевидно из текстов, когда каждое слово, оно имеет значение, оно имеет, скажем, продуманную степень уместности, запланированную, а вот поэзия та, которая в рифму и не в рифму. Так и та имеет право на существование. Совершенно. Я не вижу какой-то дилеммы тут. Принципиальной разницы и так далее. Да, конечно. А сам ты предпочитаешь каким образом слагать слова? Ну, у меня, по крайней мере, пока больше получается писать рифмованные тексты. Писать верлибры у меня пока... С этим у меня пока не очень складывается, но я... Может быть, когда-нибудь я и напишу целую книгу верлибров, ту их сна. Но пока мне комфортнее вот в такой привычной силабатонике, в привычной рифмованной поэзии. И когда складывается стихотворение, его внутренний рифм, ритм, рифмы, есть какие-то работы, которые потом ты вот отдельно помещаешь на полочку, как «хорошо получилось». Я вот этот вопрос обязательно поэтому задаю, да, потому что Пушкин со своим «Айда Пушкин», он просто предопределил, что обязательно нужно каждого поэта спросить вот, а вот себе вот такой «Айда Ваня». Вот когда такое вот... Есть какие-то... Ну, иногда бывает. По крайней мере, когда сразу что-то напишешь, вот хочется сказать «ух, надо ж, как она получилась-то». Правда, чаще всего, когда через некоторое время смотришь на этот же самый текст, ты говоришь, блин, фигня. То есть есть такая, то есть не то чтобы в топку, да, сжигать, но куда-то это все перемещается. Ну, конечно. И вот такие тексты, они сохраняются потом? Ты их потом как-то дорабатываешь? Ну, по-разному. Бывает, что дорабатываю, бывает, что просто откладываю куда-то там далеко. Бывает, что уничтожаю совсем. То есть есть некие, которые уже не получится оценить никак, да, спустя время, потому конечно. Что они просто уничтожены. А вот это уничтожение, ну, на уровне бумаги, на уровне печати, как на уровне бумаги. Пишешь? Я пишу ручкой, в блокноте, ну, блокноты, тетради. Органолептика играет роль. Общие тетради, да, ручка. Мне удобнее так в процесс записывания ручкой, он как-то быстрее идет, чем процесс набора. Скажем так, я не владею слепым десятипальцевым методом, поэтому ручкой мне быстрее и удобнее, и к тому же нагляднее. Многочисленные там зачеркивания, переносы туда-сюда, все это на листе гораздо удобнее и нагляднее выглядит, чем на экране компьютера. И нет риска нечаянного сброса текста, да? Ну, да, да. Нет, ну, есть риск нечаянно залить чем-нибудь, тем же кофе, например. Но все-таки, то есть я сначала пишу ручкой, потом часть того, что написано, остается именно в бумаге, часть переносится в компьютер, и уже потом может многократно правиться уже в компьютере. Может что-то правиться еще в бумаге, может что-то правиться уже на компьютере, по-разному бывает. По большому счету получается, что есть такая некая постоянная фабричка внутренних текстов, да, когда они на разной степени готовности, стадии выпекания. Один еще лежит, одну ягодку беру, на другую смотрю. Ну, в каком-то смысле да, хотя обычно я тексты у меня, по-моему, пишутся за более-менее, ну, чаще всего за один присест, но... Перед этим происходит длительная предварительная работа, этому предшествует. Потому что, скажем, это ведь как? Ну вот, как писал Ахматова, да, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, да? То есть для меня в этом смысл какой? В том, что различные какие-то, не знаю, там, различные впечатления, скажем, западают в голову, да, и... голова выступает в качестве такого тигля, в котором все это варится, мешается, пересекается там с какими-то другими впечатлениями, там размывается, в друг дружку проникает, всячески изменяется, и потом уже каким-то образом проникает в стихи, появляется в виде стихов, то есть по-разному, то есть вот так вот, то есть разные впечатления, блубут в кучку, такой чифан получается. Да? И то есть вот эта вот вся работа, она идет, долго-долго идет в голове, потом, когда ты пишешь стихотворение, ты долго-долго эти впечатления достаешь, там их всячески лепишь из них что-то такое, этакое, этакое, этакое, этакое. То есть, как говорил Мандельштам, ради 4 строк произносится 400. Так, то есть у меня всегда так. И поэтому процесс написания затягивается, но все равно происходит за один присест. А уже потом правится там, да. Бывает, что напишешь одну строчечку, и все, и дальше никак. И она тогда лежит. И потом уже через много-много времени можно к ней вернуться, взять что-то, сделать. Она сможет обрасти чем-то еще и так далее. Ну, это редко. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. А Ольга Левская беседует с Иваном Клиновым, и мы выясняем, каким образом плавильный котел головы поэта работает на выпекание поэзии. Я знаю, что сюда, Иван, пришли тоже из кофейни и тоже что-то выпекали. А можно что-то из того, что вот недавно свежевыпеченное, попробовать? Нет, пожалуй, я сейчас не вспомню. Ну, просто у меня тексты в голове оседают тогда, когда я их читаю на публике, когда я их выступаю. Когда они многократно читаются, тогда они в голове оседают, и я их помню наизусть. А сейчас свежего я не помню. А из того, что с собой, что является, скажем, самым актуальным недавним? Можно какой-то текст прочитать? Что-нибудь? Да. Ну, более-менее свежее, скажем так. Александр Горгоныч заводит свой танцмобиль. У него под капотом чарда, что степ, кадриль, ждут его заливные луга и деваха сверху. Он давно уже лыс, подает как брутальный стиль, мол, ему сам Брюс Уиллис брат, не страшна и перхоть. Вот он мчит по хайвею, а рядом идет гроза. И глаза у нее, что дисковая фреза, в волосах там и тут мегавольтовые прожилки. Александр и раньше не помнил, где тормоза, а теперь, зажимая педаль, аж скрипит в затылке. И кадриль превращается попросту в круговерть, подвергая сомнению пункты любых оферт, что когда-либо доводилось ему заключать с планидой. Александр Горгоныч не верит в такую смерть и беззлобно смеется ей в зеркало заднего вида. И гроза потухает где-то там позади. Распускает в крутой завитые бегуди и бредет себе кучеряво, простоволосо. Александр Горгоныч, луженыш-то твой лудит, мчит вперед по хайвею, и смех летит под колеса. Спасибо, здорово. Но при этом очень неожиданно. У меня вот такого типа... Стилистически все равно бывают какие-то вот такие представления, да, и я никогда не думала, что у меня есть какое-то представление такое об Иване Клиновом как поэте. Мне всегда казалось, что я очень так по-разному вижу, но вот это вот раскрыло еще одну грань, такая ироническая такая поэзия. А под влиянием чего это было написано? Это какая-то легкая пародия, это что это? Да черт его знает. Ну вот написалось и написалось. Это под кофе, да? Ну да. Вот так. И персонаж такой очень, хочется его просто как-то увидеть даже. Да, это, по-моему, материал скорее для видеоклипа. Или небольшого может фильма. Быть, может быть. И когда... вот такие тексты возникают, они потом соседствуют с вот этими текстами про честную составляющую плоской жизни, которая рассказывается поэтическим языком. Вот такие перепады и такие моменты, вот все вот это вот. Как это воспринимается аудиторией? То есть аудитория, она легко съедает и то, и другое, или у нее есть какие-то свои предпочтения, говорят, вот-вот. Ну, у разных аудиторий, разные аудитории по-разному воспринимают, конечно же. Ну, естественно, для одной аудитории читаешь одно, для другой другое. То есть такого, чтобы шокировать разными вариантами, ну, да? Приключениями регистров. Приключениями, да, такого нет. Не, почему нет? Можно. Можно и так действовать. Стратегии могут быть разные. И стратегическое планирование книги 35, оно происходило как? Какие стихи сюда попали? Потому что вот я пролистала, и я поняла, что кроме магического числа 35, я бы не смогла угадать тематику. А, да, здесь это сборник. Стихийная выборка. Да, это сборник, ну, такой небольшой избранный. То есть я так вот взял и вот первые три раздела представляют из себя 10 стихотворений конкретной книжки. То есть я брал и вот из книжки выбирал 10 стихотворений, которые в той или иной степени суть книжки выражают. То есть вот там «Античность», «Осязание», «Лотард», три книжки. То есть по 10 стишков в той или иной степени выражающих суть той или иной книги. Плюс 5 стишков, написанных уже вот после последней книжки. То есть это планирование такое изнутри. А вот когда мы говорим про Ивана Клинового поэта, насколько вообще ему свойственно планирование своей жизни? Как происходит жизнь? Вот есть недели, есть дни недели, есть какие-то традиции, есть какие-то, ну как вот 31 числа мы с друзьями идем в баню. Вот есть что-то вот такое? Нет. Я человек, живущий здесь и сейчас, и заниматься какими-то далеко идущими планами я не люблю и практически не занимаюсь этим. Но, помимо этого, есть такие вещи, которые я люблю делать. Скажем, ту же самую кофейню ходить, да? То есть у меня нет такого, что вот в этот день я обязательно иду в кофейню к такому-то времени. Нет, обычно просто вот если есть настроение, если есть желание, то собираешься и идешь в кофейню. Или идешь сначала гуляешь, потом загуливаешь в кофейню. Или, наоборот, сначала в кофейню, потом гуляешь. По-разному бывает. Ну, сейчас с холодами гуляний сойдут на нет, а сидение в кофейне увеличится в размерах. При этом получается, что с одной стороны есть вот такое вот планирование по сборникам, по мероприятиям, по поездкам, да, и это график достаточно, как я понимаю, жесткий, потому что когда что-то происходит, ну вот, например, поездка, да, нельзя же к поезду отнестись подобным образом? Ну, естественно, нет, естественно. Нет, я вообще, ну, то есть во мне сочетаются две таких, ну, не крайности, ну, две таких разных черты, скажем так, характера. Я, с одной стороны, раздолбай и лентяй, а с другой стороны, человек, любящий точность, четкость и распланированность. То есть, если я куда-то еду, в какой-нибудь, скажем, незнакомый город, я обязательно заранее смотрю карту, ставлю там точки, где вот я вот буду обязательно вот тут, вот тут, вот тут. Значит, так, вот оттуда вот так вот надо идти, вот здесь вот сюда, вот, вот тут вот такие-то там маршруты все просматриваю, там, ну и так далее. В общем, всячески планирую для себя поездки, перемещения, там, что у меня в какой момент может понадобиться, там, и так далее. То есть вот все у меня должно быть продумано, все ходы записаны, как говорится, и так далее. Но в то же время в обычной жизни, вот в быту я достаточно такой вот раздолбанный и ленящийся постоянно человек. То есть если я за что-то не взялся, если мне надо что-то сделать, а я за него не взялся сейчас, то я могу про него забыть, и мне надо постоянно напоминать об этом. А мы можем как-то вот эти две черты применить, когда мы говорим про поэзию Ивана Клинового, вот с точки зрения точности и педантичности, где это? Наверное, можем, как ни странно. Вот я как-то раньше об этом не задумывался. Хороший вопрос, кстати говоря. Действительно, возможно, эти черты моего характера, ну, таких перпендикулярных черты моего характера как-то и откликаются в написании стишков. Но это надо сидеть долго и анализировать, как, там, ну, немножко подумать, скажем так. Не прямо сейчас. А прямо сейчас, может быть, мы прочитаем что-то еще? А есть у нас что-то про время? Почему-то вот тема вот этой вот системности и бессистемности, она у меня с темой времени связалась. И захотелось что-то попросить, да, вот в качестве выбирающего темы, вытягивающего билеты из шапки попугайчика, я предлагаю время. Сейчас подумаем, что у нас есть про время. Ну, можно на самом деле. Ну, я понимаю, сейчас. Ну, допустим, вот это. Ну, ассоциация непрямая. Ассоциация непрямая, но пусть будет так. Здесь и кончается ветер. Пойдем в обход. Вспомни хорошее, скажем, цветы и сказки. Впрочем, Анютины глазки придать огласке значит лишь напороться на окорот. Это для нас дорогой роскошен ветер, а для иных раскрошен. И вот итог. Все, от чего мне хочется быть на свете, есть у тебя под сердцем и между ног. Пепел освенцем и небо аустерлицем, не одинаково гадко об этом жить. Хочется взять и чем-нибудь застрелиться, бац, и на ноль помножены миражи. Так что давай не плакать, мол, сбились с вальса, ноги в руках мешают и прочих ныг. Ночку дуг надейся, а сам кирдык. Пепел Анютиных глазок не достучался, вот и закончился ветер. Во вход и впредь только хорошее. Карандаши, раскраски. Вычеркнуть маракасы из этой сказки значит лишь согласиться и умереть. Спасибо. Иван Клиновой в передаче «Культурная среда» сегодня читал нам свои стихи. Спасибо, Иван. Ольга Левская, Иван Клиновой, «Культурная среда». Не за что. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Культурная среда.